Глава 11. Чернильное зеркало воды, подернутое зеленоватой дымкой, стремительно приближалось. Показалось, будто я разглядел трещины на острых шпилях сталагмитов, вздымающихся внизу. Даже если не напороться на них, падение с такой высоты убьет без вариантов. Но у меня был в запасе еще один трюк. Бег в тени. Я активировал это умение, и полет мгновенно замедлился. Я парил как перышко, медленно покачиваясь в сером, лишенном красок мире. От черной громады исполинского сталагмита, увенчанного короной руин, именно так выглядел каменный лес в плане тени, отделилась и метнулась наперерез мне большая тень, сгусток темноты, похожий на огромного ската. Мгновение, и она подхватила мою падающую теневую оболочку, подхватила и понесла прочь. Я оказался у нее на загривке, словно оседлав невиданного маунта. За спиной вспыхнул свет. Бледный, слабый здесь. Он все же пробивался из реального мира. Оглянувшись, я увидел, что на черной воде загорелось пятно круга света. Одного, второго, третьего. Размытые туманные серые силуэты панд спускались на птичках вниз, усеивали кругами света всю область моего предполагаемого падения. Сообразили, что я ушел в тень, когда мой сигнал исчез из сферы поиска. Интересно, кстати, кто у них искатель? Игрок или пешка? Его надо бы выбивать в числе первых. Тогда отследить меня будет в разы сложнее. Там, где они искали, никого уже не было. Мы стремительно удалялись, и теневая птичка уверенно несла меня в указанном направлении. В тени расстояния считаются по-другому. Пространство словно сжимается, и черный столб каменного леса почти сразу исчез из виду, растаял в сомкнувшейся серой пелене. Жутковатый это был полет, в полной тишине, в пространстве, не внушающем ничего, кроме страха. Вода в плане тени казалась текучим, плотным, темно-серым туманом, в глубине мелькали змеистые черные силуэты. Завидев такой, мой невероятный маунт поднимался выше каждый раз, и ощущал нечто вроде странного нетерпения, которая усиливалась все больше по приближению к цели. Трайнул не успел уйти далеко и шел в надводном положении, хотя в тени я бы отыскал его и под водой. Абиссал оказался бледно-зеленым скелетом огромной черепахи, медленно шевелящей ластами, во внутренностях которой копошились туманные силуэты игроков и НПС. Мы спикировали вниз, легко пронзая материальные преграды, и я оказался там, где хотел, в трюме. Увидел несколько гробиков, один из которых уже казался родным. Моя спутница передала эмпатический импульс, сути которого я не понял, и резко сбросила с себя. Недовольство? Нетерпение? Последняя минута бега кончилась. Нужно было выходить из плана тени. Мы успели. «Ты можешь отправляться домой. Ты свободна», — мысленно передал я высшей тени. «Мне нужна пища». Меня обдало ощущением голода, жуткого голода, требовательного, жгучего, сводящего с ума. Сквозь переборки, находясь в тени, я видел ходящие размытые фигуры экипажа, и она тоже видела их. Тварь рассматривала их всех как еду, и меня тоже, внезапно понял я. Она с трудом сдерживалась, чтобы не наброситься на меня прямо сейчас. Только титул слушающего и навык разговора с тенями удерживал это создание в узде. Но я же, если верить описанию способности Прокси, могу приказывать, и она не должна ослушаться. «Я приказываю, уходи отсюда!» Я иначе сформулировал команду. «Покинь это место! Немедленно!» Меня едва не сшибло с ног облаком возмущения и жуткой злобы. Она не могла. Да, тень обязана повиноваться приказам, но она действительно не могла покинуть корабль. Для исполнения приказа требовалась пища. Слишком много сил было затрачено на перемещение сюда, и сейчас тварь хотела восполнить их. Не хотела даже, а бешено вожделела, дрожала от желания поглощать чужую энергию. Эмоция была настолько мощной, что меня обуял невольный страх. Кого же я притащил на корабль, черт побери? Увеличиваясь в размерах, тень стремительно трансформировалась, превращаясь во что-то ужасное. Я отшатнулся, глядя, как надвигается, заполняя собой пространство, змееподобная зубастая тень, протягивая ко мне длинные когти. «Плата! Мы говорили о плате!» — «Мне нужна пища! Я могу дать тебе ее?» Лучше бы я не спрашивал. Когти пронзили мою теневую оболочку, и я охнул от ледяной боли, разливающейся по телу. Вы теряете 1 единицу телосложения от умения высасывания сущности. Вы теряете 1 единицу силы от умения высасывания сущности. Пульсирующие багровые строчки в логе сообщали о безвозвратной утрате атрибутов. Безвозвратной. Так можно персонажа и в ноль выпить. Что за дела? Я-то думал, она потребляет жизнь или ману, но что тень питается атрибутами, не предполагал. «Прекрати! Отойди от меня!» Скрипнула металлическая дверь, раздался звук шагов. Кто-то на свою беду решил спуститься в трюм. Неохотно отпустив меня, монстр, извиваясь тенью, черным дымом просочился в дверной проем и скользнул дальше, к лестнице, ведущей на верхнюю палубу, навстречу новой добыче. Это была Фианна. Она не могла видеть нас, находящихся в тени, ни обычным зрением, ни с помощью навыков искателя. Скорее всего, она оказалась здесь случайно. Тень жадно обвела ее множеством колец, разинула то, что было у нее вместо пасти, готовясь вцепиться в девушку. Меня выкинуло из тени резким толчком, ополовинив хиты и навешав кучу разнообразных дебафов. Не удержав равновесия, я шлепнулся на четвереньки, затряс головой, пытаясь справиться с плывущими перед глазами стенами. Действие бега в тени закончилось, а меня ведь предупреждали, что не стоит задерживаться в этом плане сверх отпущенного срока. «Кот-кот!» Фей Анна замерла, дернувшись от моего неожиданного появления. «Откуда ты? Ах!» По трюму пронеслась волна ледяного ветра, сопровождающаяся воем на пределе слышимости. Корабельные светильники мигнули, часть погасла, словно задутые свечи. Меня сковала резкая слабость, все тело стало ватным, в комбат-логе вспыхнула новая строчка. «Вы слышите потусторонний зов, ваш ужас увеличен на 5 единиц». Показатель ужаса и так был равен 3. Вместе получилось 8. Практически парализующий эффект. К счастью, Тормис выдернул меня из Хелтакора в рейдовой экипировке с 4 единицами Эстели. Это немного амортизировало удар. Но даже минус 40% всех показателей тяжело перенести. А каково пришлось фей Ане? Девушка обмякла, словно в обмороке складываясь, но что-то продолжало удерживать ее в воздухе. Мутным расплывчатым взглядом я увидел, как она исчезает, истаивает в воздухе, умоляюще протягивая ко мне руки. Что происходит? Фей Анна Флай. «Внимание, помогите мне, я в трюме, напала неизвестная тварь, сковала дебафом, теневая магия. Она утаскивает меня в тень». Высшие тени способны забирать кого-то с собой? Я вдруг понял, что ничего не знаю об этих созданиях, их навыках и уровне опасности. Возможно, я сам впустил на борт корабля неуязвимого хищника, который способен уничтожить весь экипаж. Когда я поднялся на ноги, стены хороводом закружились вокруг. Головокружение не отпускало. Скверно, но выбора не было, и я активировал ходьбу в тени. Минута, всего лишь минута, но ее должно хватить. Да, они были здесь, буквально в нескольких шагах. Тварь затащила Фианну в тень, обвив множеством колец ее призрачный силуэт, и жадно пожирала. Больше это действие я не мог никак назвать. От фигуры первопроходца отделялись сгустки энергии. Теневая оболочка фей Анны бледнела, а тень, наоборот, росла на глазах. Один бросок, один удар. Понятия не имею, подействует ли огненный меч здесь, но другого выхода я не видел. Синева вспыхнула в тени белой полосой, отбрасывая круг света. Увидев клинок, высшая тень зашипела и вроде бы начала разворачиваться навстречу, раздувая капюшон, как огромная кобра, но я был слишком близко. Синее лезвие рассекло черные кольца, сковавшие Фианну, перечеркнуло на излете развернувшийся широкий капюшон. «Вы нанесли 3500 урона Белех, высшей тени, похищенных душ +1. Внимание, вы похитили душу неигрового персонажа, не имеющего возможности возрождения». Пронзительный визг, вой, черный туман втянулся в клинок. Сразу 2 отличные новости. Душу высшей тени можно похитить, и синева работает и в тени. Вслед за фей Анной я покинул этот план. Я лежал на спине, тяжело дыша, и читал строчки достижений, бежавшие в логи. Вы первый, кто похищает душу существа с плана тени. Вы получаете уникальное достижение «Первый ловец теней». Вы получаете 5 единиц атрибутов. Вы получаете 500 тысяч опыта. Вы нанесли урон существу с плана тени. Вы 243-й игрок, кому удалось это. Вы получаете достижение «Боец с тенями». Вы получаете 1 единицу атрибутов. Вы получаете 100 тысяч опыта. Внимание! В вашем мече заточена теневая сущность. Ваше оружие получает новое свойство «Дыхание тени». Он внушает ужас, 3 из 10, всем окружающим, когда не находится в ножнах. «Значит, говоришь, сбежал с респа?» — прищурился Трайнул, задумчиво пощипывая бороду. «А как, не расскажешь? По моим данным, панды сейчас обшаривают островок, заглядывая под каждый камень. У меня есть сюрприз. Умею входить в тень. Видел трюк, когда я исчез в бою с Йотой? Так и сбежал». «Однако...» — почесал капитан выпирающее пузо. «А теневой монстр на моем корабле откуда взялся?» «Моя вина. Использовал эту тень как маунта. Она принесла меня сюда, а дальше не сумел совладать. Тень как обезумела». Я запнулся, подбирая слова. «Ее терзал дикий голод, поэтому и начала нападать. Прости, Фиана». «У меня нет претензий», — сказала первопроходец, горящими глазами глядя на меня. «Хот-кот спас нас всех, убив эту тварь». «Не убил, прогнал. Я не стал вдаваться в подробности». «Все равно, 6 очков атрибутов, конечно, жалко», — вздохнула она. «Но я знаю, какой монетой взять с тебя плату». «Ух, план тени. Ты знаешь, что он практически не изучен. Мы, первопроходцы, давно ищем игрока, который согласится исследовать его, классифицировать тени. А уж ролики оттуда, это будет вообще бомба». «Хм, можно попробовать, но обещать, конечно, не буду», — осторожно ответил я. «Подождите!» — махнул рукой Трайнул. «Так это что, эту тень ты из каменного леса притащил, так?» «Да, так. Она сидела там в каких-то глубоких полузатопленных катакомбах под поселением». «Охренеть! Это же мучитель! Эпический квест! Финал целой цепочки от местной фракции!» Ошарашенно выдохнул Трайнул. «Многие ходили, но никто не мог найти эту тварь. А сколько там небесей погибло? Грешили на призрака? А ты, выходит, его уконтропупил. Там награда наверняка нехилая». «Нет, просто прогнал. О награде говорить рано». Трайнул недовольно крякнул, недоверчиво щурясь. Весь его вид говорил: «А сбрось-ка мне лог, парень. Хочу удостовериться, что действительно не убил, а просто прогнал». Поэтому я решил резко изменить тему. «Что с нашим уговором, капитан? Вы доставите меня в чешую?» «Я бы взял с тебя гораздо дороже, коли знал о пандах», — ответил Трайнул. «Но сейчас контракт уже заключен. Доставлю. Мы будем там через день». «Панды не отвяжутся», — предупредил я. «Так и будут идти по следу». «Клал я на них», — выпятил челюсть Цверк. «Здесь необычные миры. Нас надо еще найти и догнать. В море они нам ничего не сделают. Уйдем на глубину и все. Только в портах надо поосторожнее. Но я закину удочки знакомым. Сигнализируют, если что». «Сейчас куда идем?» «Мимо гребницы к ледяной короне. Советую не пропустить. В верхних мирах такого не увидишь». Гребница и правда оказалась любопытным местом. По приближении к ней вода начала менять свой цвет. Прежде черно-зеленая, как бутылочное стекло марочных вин, она превратилась в густую темно-фиолетовую жижу. Верхние слои были наполнены мириадами мельтешащих пылинок. По поверхности скользили отвратительные мохнатые усики, похожие на волосатых гусениц. Изредка прямо из воды показывалась местная флора. Исполинские грибы с изъеденными шляпками, пластинчатые ламели которых испускали бледное голубоватое свечение. Воздух наполнился отчетливым ароматом торжествующей плесени. «Поры и споровики», — сказал мне Рокки, безразлично глядя, как мохнатая плеть подводного растения ощупывает железный борт абиссала. «В целом безобидные, но купаться здесь я бы не стал». «Кстати!» Он вдруг встрепенулся, с надеждой глядя на меня. «Видел, как ты дрался. В целом грамотно. Видно, что кто-то приложил руку. Грамотно. Панда уделал меня как стоячего, фыркнул я. Но прости уж, двигаться в бою ты не умеешь, невозмутимо продолжал гробовщик. Я могу дать тебе несколько уроков, всего за пригоршню монет. Первый урок бесплатно. Он галантно поклонился, обметая перьями на шляпе палубу. Извлек шпагу и встал в позицию фехтовальщика. Ну а почему бы и нет? Время есть, заняться нечем. Несколько десятков золотых меня не разорят. Я вспомнил, как Рокки мгновенно разделался с двумя азиатами в городе Змея Людей. Может, действительно способен научить чему-то полезному? Он НПС, но во фракцию гробовщиков попадали только те, кто умер множество раз, а значит, имел громадный боевой опыт. Мы сошлись. Я часто проводил дуэли и с игроками, и с НПС-тренерами, и считал себя неплохим бойцом. Навык одноручного оружия уже перевалил 500 очков мастерства. Мечи были вкачаны в 300+. Не думаю, что гробовщик сможет чем-то удивить меня. Смог. Не прошло и 10 секунд, как лезвие тяжелой шпаги холодило мою шею. Второй поединок окончился с таким же результатом. И третий тоже. Ни один не длился больше полминуты. Гробовщик двигался словно тень, ускользал в легком танце, неизменно вырастая с неожиданной стороны. Ни финты, ни ложные замахи, ни другие хитрости, почерпнутые в Либерти, не сработали. Рокки просто, незатейливо и очень быстро действовал своей тяжелой шпагой, раз за разом заставляя меня капитулировать. «Эсперанза! Школа фехтования первого дома Хефта!» — сказал гробовщик, когда я выдохся. «Тайное искусство! Ничего лучше пока не придумали! Некоторые из вас, игроков, разбираются в этом. Ну что, стоит взять несколько уроков?» Я молча кивнул, и Рокки подошел. Жесткими пальцами поправил плечо и локоть, показал, в какую стойку я должен встать. «Начнем с азов. Эта стойка называется Этерно. Она одинаково пригодна и для защиты, и для нападения. Вытяни меч. Представь, что ты в центре круга, граница которого твой клинок. Основное правило – ты должен находиться во время боя в пределах этого круга». Интересные вещи он показывал мне, о которых в Либерти нам не говорили. Вся его техника, эсперанза, как Рокки ее назвал, заключалась даже не в фехтовании, а в правильном передвижении, контроле дистанции и подборе необходимого момента атаки. Гробовщик показал, как двигаться двух- и трехтактовыми шагами, маятником раскачивая противника и выходя на удобные углы для неотразимого удара. В его исполнении все казалось простым, даже примитивным, но повторить не получалось. Он возился со мной, пока на горизонте не появилась грибница, раздвигая туманную полутьму своими уродливыми очертаниями. Это был огромный красно-фиолетовый гриб размером с остров, вернее, даже скопление огромных грибов, паразитирующих на одном, самом древнем. Все это тускло подсвечивалось фосфорицирующими пластинками исполинской шляпки. Все это пребывало в движении. Что-то ворочалось, шевелилось, возилось у подножия и наверху. Прямо в окаменевшей плоти гигантских грибов были вырезаны жилища и лестницы, возле которых копошились какие-то странные существа. Вода стала совсем густой, как борщ у хорошей хозяйки. Абиссал продирался сквозь сплетение каких-то мохнатых нитей, меж которых сновали тошнотворные существа. На наших глазах всю исполинскую гроздь пронзила медленная вибрация, словно грибница часто-часто задышала. Затем раздался громкий хлопок, рев, свист, сравнимый по мощи с паровозным гудком. И самый большой гриб, дрожа и сокращаясь, изверг высоко во тьму облако фиолетовых спор. Медленно кружась, тучи этих пылинок опускались вниз. «Не повезло. Попали под споровое извержение», — спокойно сказал Рокки. «Мать грибница приветствует. Видно, соскучилась». Трайнул поспешно поднимал броневую защиту. Погрузиться здесь было невозможно. Зачем? «Они не опасны, но неприятны», — пояснил гробовщик. «Пускают корни на любой органике. Потом задеремся корабль чистить. Аккуратнее там, на берегу. Можно абсолютно бесплатно обзавестись спутником механизм. Правда, с ним в приличное общество уже не пустят». По уверениям Трайнула, на берегу было чисто. ни одного судна поблизости и у длинного причала. На гребницу редко заходили корабли. Я решил сойти на берег вместе с первопроходцами и частью команды Абиссала. Подобное зрелище не стоило пропускать. Жалеть о своем решении пришлось почти сразу, когда я поскользнулся и шлепнулся на липкой плесени, покрывавшей пирс. Облака спор, алых, фиолетовых, темно-малиновых, витали в воздухе. Они устилали слоем бурого праха кривые улочки, оседали на одежде, застревали в волосах. Дебафы грибного симбиоза, стакаясь десятками, украсили наши хитбары. Не опасные, но противные. Я пару раз снял их очищением, но это не имело смысла. Спор было настолько много, что новые возникали в течение минуты. Жители грибницы подразделялись на два вида. Меканизов, странных существ, больше всего похожих на решившие передвигаться грибы, и НПС, которые изначально, наверное, были людьми. Постоянная жизнь здесь дала о себе знать. Выглядели они отвратительно. Грибной симбиоз наложил неизгладимый отпечаток. Я начинал понимать, почему дыра закрыта. Такое зрелище не для слабонервных. Уродливый выверт процедурной генерации. Меканизы, как объяснил Трайнул, были подобны муравьям или пчелам. Они не имели собственного разума. Ими руководила мать-грибница, таинственный мыслящий мицелий. Весь грибной остров был и телом, и мозгом, и местом обитания этого странного существа. И оно росло, размножалось, заражало все вокруг миллиардами извергаемых спор. Любой из меканизов был готов стать пешкой, сразу же, без условий и каких-либо квестов. Сотни этих существ приветствовали нас, вздымая бахрому отростков на ножке. «Они выполняют миссию матери», — пояснил нам капитан. «Она хочет расти, заразить своими спорами все острова дыры, проникнуть в другие миры. Не советую связываться. Знал я одного парня, что польстился на халявного спутника. Его до сих пор кличут мистер Гриб». Трайнул, как я понял, торговал с местными. На Абиссал грузили бочки, наполненные пурпурными ломтями грибного мяса, забив ими почти весь трюм. Это была основная статья экспорта грибницы, и она пользовалась спросом в бедной продовольствием дыре. На отдельных островах, где не росло вообще ничего, питались только грибами, да тем, что могло дать подземное море. Первопроходцы не успокоились, пока не облазили все доступные места странного острова, не засняли представителей всех фракций, населяющих грибницу. Ей-богу, забавно было наблюдать за феей Анной, пытающейся вступить в контакт с меканизмом, и бонусом, на ходу наносящим на карту план поселения. К счастью, мы пробыли на берегу всего пару часов. Взойдя на борт, я отчетливо понял, что теперь, скорее всего, меня будет подташнивать от грибных блюд. Отчаливая, Трайнул подозвал меня и тихо сказал: «Ты был прав, панды не успокоились. Мне стуканули друзья, они идут за нами на корабле Манкурта. Видимо, через Оракула получили твои координаты на грибнице». «Что делать?» «Да ничего, не найдут они нас в море. В дыре много островов. Откуда они узнают, куда я проложу курс? А даже если и найдут, у Манкурта Барракуда быстрый корабль, но против Абиссала в бою он не выдержит. Тощая задница Манкурт это знает и не сунется. А тебя я бы попросил выйти из сферы на несколько часов. Говорят, мощные оракулы могут определять коры даже в движении». «Спасибо», — поблагодарил я. «Я выйду. Один вопрос, капитан. Почему ты так озабочен моей безопасностью? Тебе попался не самый спокойный пассажир, за мной охотятся панды, а ты так запросто помогаешь. Я не понимаю. Другой бы сдал и дело с концом, еще бы заработал на этом». «А слово «порядочность» тебе знакомо?» — вспылил Цверк. «Я вообще-то подрядился отвезти тебя в чешую и сделаю это». «Только это?» «Не только», — угрюмо буркнул Трайнул. «Я справлялся о тебе у Олафа, и он попросил содействовать во всем. А вещему я должен. Хорошо, он выручил меня в старые времена, когда Хирт прижал». «Интересная история. Расскажешь?» «Ничего интересного. Про Хирт слышал, да? Одно время был с ними, потом решил сделать свой клан. С Блэк Джеком и прочим. Многие из Хирда ушли со мной. «Не по норову нам, понимаешь, их законы!» — почти крикнул Трайнул. «Ну, а они решили по-своему. Записали нас в ренегаты, кос, все такое. Долго мы бодались, но плетью обуха не перебьешь. Короче, в верхние миры дорога мне закрыта. Враг номер один. Тут же охотиться начинают, как на тебя, панды. Еще и поэтому помогаю, что сам был на твоем месте. Долг, значит, отдаю, понял?» Объяснение капитана меня устроило. Я послушно покинул игру на несколько часов. А когда вернулся, все вокруг было совсем иным. Экипаж и пассажиры на верхней палубе столпились у бортов, цепляясь за поручни. На горизонте из моря вставал сверкающий, обрамленный радужной стеной полярного сияния, потрясающе изящный ледяной дворец. Мы подходили к ледяной короне, самому красивому и загадочному месту дыры.